«Я японец в душе. Одинокий буддийский монах под дырявым зонтиком – это я. Я также апологет миролюбивой секты дзен. Кроме того, я самурай, который...» «Кончай трёп, да или нет?» «Как начальник ты не подарочек. Нет у тебя такта, и руководящего ума тоже не видно. Иди тогда ты, но с тобой работать можно. Не чесать языком, для этого ты не партнер, а работать. Я что-то зажирел и чувствую, что скоро мне накрыло. Хочу оставить память на территории. Доктор Гурин, сподвижник безумцев». «Согласен, начальник». «Просто не мог согласиться». «Просто всегда скучно». «Да», — ответил Баклаков, «для таких, как ты, интеллектуалов. Я серый вятский инженер, мускулы с высшим образованием и примитивным честолюбием. Даже до лапотцев и иконок, как всякий выскочка, не дорос». «Ну что ты, начальник!» Гурин смеялся, а Баклакову казалось, что в глазах у Гурина мелькает пустыня. «Давай договоримся, доктор. Нам вместе работать, и об отношениях придется забыть до осени. Если очень припечет, потолкуй о том, какая я сволочь со спальным мешком. Договорились?» Гурин открыл сейф, вынул стаканчики и бутылку. «Скрепим договор?» – насмешливо спросил он. «Если без этого нельзя, то давай скрепим. Нарушим дисциплину для будущей дисциплины. Никак все-таки не пойму, кто ты есть». «Единичный философ», – серьезно ответил Гурин. Когда начался очередной южак, Баклаков забрал документы и ушел домой. Гурина не было. Электростанция не работала, и Баклаков сидел при свечке. Свечное пламя прыгало, и прыгали тени по стенам. Ночью ветер оборвал закрывавшую окно оленью шкуру, и между рамами плотно напрессовался снег. За эти 3 дня Баклаков пришел к выводу, что намеченный им вариант – единственно возможный и правильный. Все остальное нереально. Следовательно, нужен Капков. В управлении Капкова не было. Баклаков пошел к нему домой. Капков, единственный из холостяков управления, имел свою комнату. Комната была в крохотном самодельном домике рядом с управлением. Когда строили управление, домик забросало строительным мусором. Потом рядом проложили теплоцентраль, и он вовсе исчез. Можно было прямо с короба шагнуть на крышу. Капков одетый лежал на топчине. Из-под полушубка торчали валенки. Лицо Капкова заросло мятым пухом. На груди, как Библия, лежал толстый палеонтологический справочник в дореволюционном кожаном переплете. Капков читал его в перчатках. В комнате был мороз. «Понимаешь, иду по коробу. Южак толкает, я упираюсь. Южак сильнее казался». Капков начал заикаться, как всегда, когда волновался. «Как сильней? Ногу мне вывихнул. Не встать, ни...» «Ты ел что-нибудь?» «Откуда? 3-й день палеонтология питаюсь». «Сейчас». Баклаков вышел в сени, набрал коротких полешек, затопил печку. Полешки были сухие, и печка сразу разгорелась. «А я думаю, что-то тебя не видно. Может, заболел или что? Думаю, дай зайду», — говорил Баклаков, открывая консервные банки. «Врешь», — сказал Капков. «Ты не за этим шел». В комнате стало тепло. От консервных банок, вытряхнутых на сковородку, пошел сытый запах. Баклаков сел на груду полешек у печки. Комната Капкова была всеобщей завистью. Топчан с медвежьей шкурой, книги на самодельных полках и фотография на стене. Человек в кухлянке, без шапки, с винтовкой через плечо,